Глава 21. Над распростертым телом одержимого вспыхнуло светлое сияние. Оно было похоже на свечение киловольта, только не такое яркое. А затем кузнец зашевелился и сел. Я не поверил глазам. Ему в сердце ударила шаровая молния, а он был жив. Да еще и собирался встать и продолжить наш увлекательный разговор. Бессмертные демоны. Как такое вообще возможно? Даже угрюмые твари земли не выживали после моих молний. Я дважды щелкнул пальцами, швыряя в кузнеца боевые заклинания. Еще одна шаровая молния прочертила в воздухе красивый светящийся след. За ней отправился огненный шар. Молния снова ударила одержимого в грудь. Огненный шар без промаха врезался в лоб, покрытый глубокими морщинами. И никакого толку. Кузнец даже не пошатнулся, а заклинания просто растворились в свечении, которое обволакивало все его тело. Это еще что за демонические фокусы? «Ты не властен надо мной, демон!» — заявил Георгий. «Твоя магия не причинит мне никакого вреда. Я защищен небом!» «Это неправда, Никита!» — торопливо зашептал умник. «Заклинания действуют, но демон быстро восстанавливается, почти мгновенно». В меня полетел еще один камень. Он был размером с мою голову, и, попади в цель, вышиб бы мне мозги без всякой магии, но я вовремя увернулся. «Циклоп, ледяную стрелу! Живчик, смажь ее ядом!» Я швырнул в кузнеца заклинание льда. Лед — это не огонь или молния, он твердый, и втыкается в тело не хуже, чем обыкновенное копье. Но и кузнец не собирался сдаваться так просто. В его левой руке возник сияющий щит. Мое заклинание врезалось в середину щита и разлетелось осколками льда. «Да чтоб тебя!» Похоже, магия жизни не только защищала кузнеца, но и усиливала его физические возможности. В меня снова полетел камень, с такой скоростью, что на этот раз я еле успел увернуться. «К демонам боевую магию! Разберусь старым добрым способом!» — решил я. И скользнул в тень, одновременно делая шаг к кузнецу и раскручивая меч. «Я вижу тебя, демон!» — торжествующе заорал кузнец, нагибаясь за следующим камнем. Как оказалось, у него была развита не только магия, но и здравомыслие. Кидаться с мечом на меч он не спешил. Больше того, когда, уклонившись от очередного камня, я рванул прямиком к нему, кузнец с размаха врезал кулаком по стоявшей рядом с ним колонне. Колонна сильно пострадала от ударов разбушевавшейся магии, но из последних сил поддерживала купол собора. Ломать ударом кулака камень на моей памяти могли только маги земли. И то не все. Лишь те, которые уделяли особое внимание именно укреплению тела. Но удар кузнеца не просто сломал колонну. Он выбил из нее огромный кусок. Колонна зашаталась и рухнула вместе с изрядной частью купола. Каменные плиты под моими ногами ощутимо дрогнули, а сверху посыпались камни. Я отскочил в сторону, чтобы меня не завалило. Да что же это за магия такая? В этот момент я неудержимо хотел взять кузнеца живым, потом нашинковать ломтиками, вытряхнуть из него уникального демона и хорошенько допросить. Надо же узнать, где водятся такие твари. Вдруг тоже сумею раздобыть себе парочку. Но осуществить свое кровожадное намерение я не успел. Еще не осела пыль, которую подняла рухнувшая колонна, как кузнец проворным молодым козликом скакнул к воротам. Легким движением руки он толкнул высокую дверь, створка распахнулась и с размаху ударила по стене, а я услышал короткий сдавленный крик, который мгновенно оборвался. Наверное, кто-то из монахов остался у дверей подглядывать или подслушивать на свою беду. Я выскочил вслед за кузнецом, но он уже несся по монастырскому двору, размахивая мечом и сияя своей аурой, как хорошо вымытый призрак. Убегая от меня, кузнец громовым голосом созывал к себе соратников. «Монахи! Демоны уже проникли в нашу обитель! Все сюда! Убьем демона!» Бежал кузнец очень шустрый, явно собирался сделать круг по двору, чтобы собрать как можно больше народу. Оказавшись на улице, я понял, что совершил сразу две ошибки. Во-первых, понадеялся на осторожность паломников, во-вторых, не прибил настоятеля. В результате двор вокруг собора оказался полон народа. Здесь были не только монахи, вооруженные мечами, но и все пассажиры парохода в полном составе. Услышав про внезапное воскрешение святого Георгия, они не залезли в лодки, чтобы отплыть в озеро и наблюдать за катастрофой с безопасного расстояния. Наоборот, все пассажиры столпились во дворе, да еще и толкались, стараясь занять места получше. Мне в глаза бросилось растерянное лицо настоятеля. Магические турниры их разбаловали, вот что. Привыкли наблюдать с трибун за битвами магов под защитой надежного купола. Но здесь купола не было. Зато был сумасшедший здоровяк, одержимый демоном и размахивающий острым мечом. И сейчас он, как взбесившийся комбайн, несся к толпе зрителей. А в первом ряду, прямо на его пути, стояла Наталья Николаевна Скоробогатова. Одетая в светло-зеленый летний костюм, девушка радостно хлопала и смеялась. Вот уж кого не ожидал. Племянница графа Орлова показалась мне сообразительной и не глупой. Похоже, я начал ошибаться в людях. Я взмахнул рукой, и перед одержимым выросла каменная стена. Отвернуть в сторону он не успел и с разбега впечатался в камень. Расплющился по нему и сполз на траву, раскинув руки. Зрители ахнули и зааплодировали. «Убей его, Никита!» — кровожадно просвистел демон смерти. «Я так и собираюсь сделать!» — набегу огрызнулся я. Но убийца меня не услышал. В нем клокотал азарт. «Это враг! Убей его!» «Ты что-то знаешь?» — насторожился я. «Этот демон — порождение источника жизни!» «Я догадался!» — хмыкнул я. «Его надо убить!» Настаивал убийца в полном соответствии со своим именем. «Я чувствую подлость этой твари. Развоплоти его!» «Я смотрю, у вас личная вражда. Хочешь, я выпущу тебя против него?» «Да, хочу!» — засвистел убийца. Тем же временем одержимый, пошатываясь, поднялся на ноги. «Живчик!» — скомандовал я. «Подвесь его!» Из земли выстрелили цепкие побеги. Мгновенно обвились вокруг рук и ног беспомощного кузнеца и вздернули его к небу. Есть! Толпа радостно зашумела. Для них происходящее все еще было веселым представлением. Георгий, извиваясь в воздухе, бешено рубил мечом побеги. Шварк! Шварк! Живчик с такой же скоростью выращивал новые. «Спеленай его как следует!» — подбодрил я демона природы. «Убейте его!» — громовым голосом орал Георгий. «Монахи, что вы стоите? Демон у вас на глазах хочет сожрать человека!» Светящаяся аура вокруг кузнеца начала стремительно разбухать. Она на глазах превращалась в сияющий шар. Вот теперь сходство с киловольтом стало полным. Побеги, которые вырастил живчик, с треском лопались, а новые бессильно соскальзывали содержимого. «Я, святой Георгий, убейте демона!» Приказал Георгий, величественно указывая на меня острием клинка. И в этот момент все окончательно пошло не по плану, потому что часть монахов послушалась одержимого. Кто знает, что творилось у них в головах, но седой великан, окутанный сияющей аурой, явно произвел на них сильное впечатление. Демоны. Я мог понять монахов. На их глазах из собора появился легендарный святой в сиянии божественной ауры, а за ним выскочил мрачный оборванец, который немедленно попытался укокошить святого с применением магии разных стихий. А если вспомнить, что на этого самого оборванца, то есть на меня, настоятель пару дней назад объявил охоту, то для монахов все было очевидно. Георгия освободить, меня убить с особой жестокостью. Наверняка они решили, что и магические толчки тоже устроил я, а настоятель, которому они привыкли подчиняться, стоял и молчал до крови, закусив губу. Он никак не мог решить, что ему делать, попробовать остановить одержимого или подчиниться ему. Молчание настоятеля монахи поняли по-своему, как согласие с Георгием. Картинка в их головах сложилась. И они двинулись ко мне, на ходу вытаскивая мечи из ножен. Расклад сил стремительно менялся не в мою пользу. Один против толпы монахов? Разумеется, я выстою, но бой будет долгим, и только демоны знают, сколько беспечных зевак в нем погибнет. Я много раз убеждался, что в критической ситуации мозг работает намного быстрее, а сейчас была именно такая ситуация. Спятивший одержимый, который легко освободился от сковывающих его побегов, вооруженные монахи, которые приняли его сторону, и толпа ничего не подозревающих зрителей вокруг. Мне срочно нужен был новый план действий. И такой план у меня был. Этот план промелькнул у меня минуту назад, когда демон смерти требовал, чтобы я убил одержимого. «Убийца!» — скомандовал я. «Готовь портал!» «Что ты собираешься делать, Ник?» — заволновался демон смерти. «Поменять расклад», — оскалился я. «А заодно почистить монастырь от фанатиков. По моей команде открой аномалию». «Здесь не получится», — в панике засвистел демон. «Нужно место, в котором убивали». «Проклятые демоны!» Я вспомнил, что убийца уже говорил об этом. В прошлый раз он открыл портал прямо в тюремной камере. Монахи приближались. Счет времени шел на секунды. «Сейчас я устрою тебе парочку трупов», — пообещал я, перехватывая меч. «Приготовься». В этот момент настоятель решил вмешаться. «Стойте!» — закричал он. «Я запрещаю!» Я сделал ему знак, чтобы не лез. «Сам разберусь. Это моя работа». Но окрик настоятеля подействовал. Часть монахов остановилась в нерешительности. «Предатель!» — прорычал Георгий, поворачиваясь к настоятелю. «Убейте демона!» И тут настоятеля неожиданно поддержал толстяк в белом костюме, который собирался купить 10 мечей. Судя по его помятому виду, во время вынужденной остановки он развлекался тем, что беспробудно пил. «Все на одного, это нечестно!» — пьяно заорал толстяк. «Пусть монах и демон бьются друг с другом!» Он загоготал в восторге от своей идеи. «Ставлю 10 червонцев на демона!» Георгий не оценил предложение, а может, обиделся, что толстяк поставил не на него. «Вжих!» Меч кузнеца сверкнул в воздухе и опустился на голову толстяка. «Хрясь!» Заливаясь кровью, толстяк рухнул на траву. Зрители закричали. Толпа качнулась назад и бросилась бежать. Раздался истеричный женский визг, кто-то упал, и люди бежали прямо по нему. «Убийца, теперь сможешь открыть портал?» — спросил я. «Теперь смогу». «Давай», — скомандовал я. И окликнул одержимого. «Эй, кузнец, повернись ко мне!» Убийца хорошо знал свое дело. Рядом со мной мгновенно затрепетала угольно-черная пленка портала. «Ты угадал?» — улыбнулся я Георгию. «Я демон, а ты — ничтожный слабак. Тебе никогда не убить меня, потому что я сильнее. Я убил твоего брата и убью тебя». Это была примитивная подначка, но она сработала. Георгий бешено заревел и бросился на меня. Я нырнул в портал. Отбежал на несколько шагов и быстро защелкал пальцами. Циклоп, киловольт, голем. Все демоны, которых я мог воплотить только в магической аномалии. «Выпусти меня!» — взмолился убийца. «Давай, сдерживайте монахов. С одержимым я разберусь сам. Но не вздумай сдохнуть, иначе аномалия закроется раньше времени». Монахи во главе с Георгием ворвались в аномалию, как свора собак, преследующих волка. Вот только вместо одинокого зверя их встретила целая волчья стая. И завертелась резня. Мои демоны умело сдерживали натиск монахов, сверкали молнии, взрывались огненные шары, со свистом резала воздух смертоносная плеть циклопа. Убийца дрался в привычном облике паука. Я впервые увидел его в деле, не считая нашей первой встречи, когда я его убил. Один из монахов бросился на паука, замахиваясь мечом. Но убийца поднялся на задние лапы и выдохнул в лицо нападавшего черное облачко яда. Ноги монаха подогнулись, он рухнул на колени, выронив меч. Быстрым движением убийца воткнул в шею монаха острый коготь. Неплохо. Я теснил Георгия в сторону от портала и места основной схватки. Защитная аура одержимого по-прежнему ярко сияла, поэтому я не пускал в ход магию и орудовал только мечом. Кузнец молотил в ответ. Сильно, но не умело. Я легко парировал его удары. Вдох, шаг, уклонение, удар. Лезвие моего меча врезалось в плечо Георгия. Его аура ярко вспыхнула, и острейший меч из аномального металла скользнул по рясе, даже не повредив ее. «Тебе не убить меня, демон!» — пропыхтел одержимый, размахивая мечом во все стороны. Теперь я понимал, как он смог убить других монахов, почему наводил такой ужас на демонов. Георгий был слабым бойцом, несмотря на внушительные мускулы кузнеца, но он обладал неуязвимостью. Аура жизни надежно защищала его. «Ошибаешься», — улыбнулся я, стараясь не сбить дыхание. «Шаг, вдох, укол, шаг». Я еще пару раз достал одержимого клинков, не причинив ему никакого вреда. Замысел был не в этом. Играя, кружась и отступая, я уводил Георгия вглубь аномалии, подальше от портала и места основной схватки. Шаг, уклонение, удар. Ноги кузнеца поехали по заснеженному льду. Я сделал быстрый выпад и подцепил его мечом под коленку. Не для того, чтобы ранить. Пусть разозлится как следует. Я играл с одержимым, как кошка играет с беспомощной добычей. Георгий шлепнулся на лед, тут же вскочил, рыча от злости, и обрушил на меня лавину ударов. Клинки звенели, сталкиваясь друг с другом, в снег сыпались искры. Возле портала шла настоящая бойня. Часть монахов настоятель все же сумел образумить, а самые отчаянные сейчас гибли под ударами моих демонов. «Умри!» — рычал кузнец, размахивая мечом. «Сдохни!» А я отводил его удары, наносил быстрые уколы, безвредные, но болезненные. И злорадно улыбался, отступая и шаг за шагом заманивая одержимого вглубь аномалии. Шаг, вдох, укол, уклонение. Из чистого любопытства я ждал, когда же в его глазах мелькнет страх, когда остатки разума подскажут Георгию, что он в ловушке, но не дождался. Уклонение, вдох, удар. Ну, и хватит, пожалуй. Я парировал его последний удар и скомандовал демону воды. «Ксантип, давай!» И Ксантип дал. Лед под ногами Георгия лопнул, из трещины с паром и свистом ударила струя горячей воды. Аура одержимого тревожно вспыхнула, блокируя повреждения. Кипяток не причинял ему никакого вреда, но на это я и не рассчитывал. Зато горячая струя мгновенно размыла лед под ногами кузнеца, и он провалился сразу по пояс. Выронил меч, раскинул руки, хватаясь за края расширяющейся промоины. Но лед плавился под его пальцами. Вода хлынула в промоину, и одержимый погрузился в нее по шею. Я швырнул в парящий кипяток заклинание льда. Вода мгновенно замерзла и сковала одержимого. Ага, я заботился о том, чтобы он не утонул раньше времени, до тех пор, пока не ответит на мои вопросы. Иначе я от любопытства помру. «Отпусти, демон!» С ненавистью прохрипел Георгий. Он пытался вырваться. Его лицо покраснело от натуги, длинные седые волосы вмерзли в лед, брови покрылись густым инеем. «Хватит!» — резко сказал я. «Я хочу поговорить не с этим безумным кузнецом, а с тобой, демон жизни. Ты ведь все прекрасно соображаешь. Ответь на мои вопросы или сдохни прямо сейчас». Демон предпринял еще одну попытку вырваться. Его аура ослепительно вспыхнула, плавя лед. И тварь тут же провалилась, запрокинув к низкому небу изуродованное ненавистью лицо. «Еще раз дернешься и утонешь окончательно», — предупредил я. «Я не умру», — прохрипел Георгий. «Ты умрешь не сразу», — поправил я. «Но все время, которое тебе осталось, ты проведешь в аномалии смерти и не выберешься из нее никогда. Как тебе перспектива?» «Что ты хочешь знать?» — просил демон. Я пожал плечами. «Так, некоторые мелочи. Ты демон жизни? Тебя породил источник в аномалии огня?» «Да». «Зачем ты оседлал этого несчастного монаха?» «Я хотел закрыть аномалию боли. Она мешала мне, убивала моих демонов. Я почти победил, но боль оказалась сильнее. А потом пришел я и невольно подыграл тебе». «Да». «Ты знаешь, откуда берутся эти аномалии?» «Нет, но они часто появляются рядом. Аномалии жизни и аномалии смерти». «Ну да, черное и белое всегда рядом. Вечная борьба». Я вспомнил портал, который появился и исчез, когда я закрывал аномалию смерти. Давно, в самом начале моих приключений. Интересно, куда вел этот портал? Тогда я подумал, что он ведет в мир, из которого появляются демоны, но, скорее всего, за ним была просто еще одна аномалия. А где-то в ней сияющий белый портал, немного похожий на шаровую молнию. Вот такие дела. «Ясно?» — кивнул я. «Спасибо за разговор. Хорошей тебе смерти, демон жизни!» «Стой!» — прохрипел Георгий. «Не убивай!» Я покачал головой. «Я не оставлю тебя в живых». «Тогда забери мою душу. Ты можешь. Нельзя, чтобы источник закрылся». «И сущность твою я не возьму», — усмехнулся я. «Такое у меня правило — не связываться с демоном, который однажды обманул человека. Слишком хлопотно и не стоит того. Да и убийца не обрадуется такому соседу. Прощай!» «Прошу, не убивай!» «Нет?» «Забери мой дар, хотя бы дар, тогда источник не умрет. Развоплоти меня, но забери хотя бы магическую способность!» Я ждал этого предложения. Раз уж демон жизни умел воплощать магический дар в мечи, тем более он мог проделать это с самим собой. «Хорошо», — кивнул я. «А взамен подари мне легкую смерть. Я не хочу вечность мучиться в темной аномалии». «Договорились?» И тут заговорил Громила. Голос демона огня был хриплым от волнения. «Так это все из-за него?» — спросил он. «Дикие демоны появились из-за него?» Сначала я удивился выводам Громилы, а потом кивнул. «В каком-то смысле. Ты же слышал. Жизнь всегда соседствует со смертью». «Я хочу его убить», — заявил Громила. «Я понимал демона. По большому счету, демон жизни не виноват в том, как все устроено. Как тогда сказал источник? Дерево просто растет?» «Но боль от этого не становится слабее». Аура одержимого вспыхнула в последний раз и погасла. Я почувствовал, как в меня вливается магическая энергия. «Я сдержал обещание», — еле слышно прошептал демон жизни. «Сдержи и ты свое слово, Ликтор». «Непременно». Я взмахнул мечом. Отрубленная голова Георгия покатилась по льду, пачкая его кровью. Сущность демона жизни легким облачком пара поднялась к низким облакам. Я проводил ее взглядом. Потом вложил меч в ножны и направился обратно к порталу. Мои демоны победили, а иначе и быть не могло. Что мог противопоставить их мощи десяток монахов? «Хорошая работа, парни», — одобрительно кивнул я. «А теперь пора домой». «Ты забрал его сущность?» — с любопытством спросил убийца. Черный паук размером с овчарку широко растопырил лапы, цепляясь когтями за лед. Четыре пары фиолетовых глаз внимательно смотрели на меня. «Красавчик!» «Нет», — улыбнулся я, — «только магический дар. Буду осваивать на досуге». Двумя щелчками пальцев я развоплотил циклопа и киловольта, полюбовался ледяными великанами, которых создал голем. Пока их было трое, но у демона впереди масса времени для тренировок. Вот теперь можно договариваться с настоятелем о совместной продаже мечей. Чует мое сердце, что он согласится с радостью. Или нет? А мне какая разница? Паук медленно поворачивался вокруг себя, перебирая длинными лапами и жадно вглядываясь в ледяную пустыню. «Красиво!» — чуть слышно просвистел он. Я пожал плечами. «Так себе красота. На любителя. Но я мог понять убийцу. Это был его дом. Я дал демону смерти еще минуту, а потом сказал. «Пора, убийца. У нас много дел». «Закрывай аномалию.